Туфли высокой элегантно одетой Чарли Девлин были в грязи. Во всем остальном дорожное происшествие не оставило на ней следов, если не считать прозовевшего кончика носа. Она то и дело промокала его комочком туалетной бумаги. «Нет, нос я не расшибла», — сердито пробормотала она. «Это все проклятый смог. У меня на него аллергия. И не стойте тут с таким высокомерным видом. Вы, насколько я знаю, выступили не лучше. И кроме того, мой объект не был застрелен на улице на моих глазах». Она была оперлась рукой на ближайший верстак, но, увидев, какой он грязный, передумала. Гараж был обшарпанный, давно не крашенный, тускло освещенный. Его здание из шлакобетона стояло на вспомогательной дороге, шедшей параллельно автомагистрали. Из-за окон доносился гул машин, проносившихся из Лос-Анджелеса в Сан-Диего и наоборот. В другой части гаража пожилой механик в замасленном комбинезоне, неодобрительно качая головой, осматривал разбитую переднюю часть синего Форда Универсал. У него был вид хирурга, разглядывающего множественный перелом. Люди не имели права допускать такого, ни со своими машинами, ни с самими собой. «В ваших словах есть доля истины», — сказал я Чарли. «Только я бы на вашем месте не очень увлекался этой теорией. По крайней мере, пока мы не найдем нашу псевдорыжую живой». «Понимаю», — вздохнула она. «Я, собственно, не хотела. Что случилось?» «Я дала маху, вот и все», — криво усмехнулась она. «Видимость была жуткая. Да вы сами ехали по шоссе и все видели. Я так увлеклась выслеживанием этой девицы в тумане, так старалась, чтобы она не догадалась, что я к ней приставлена, что не посмотрела очередной раз в зеркало. И вдруг возникает этот джип, и меня подрезает. Я оглянуться не успела, как оказалась на полосе, где шел ремонт. Камни, грязь. Мне казалось, что я разбила машину вдребезги, но старик говорит, что я только помяла вперед». Поколебавшись, она взглянула мне в глаза и спросила: «МакКоннелл успел что-то сказать перед смертью?» Я покачал головой и ответил: «Он сказал, что ничего не знал». «Почему же тогда Уорфиллу так не терпелось его убрать?» «Хороший вопрос, черт побери», — буркнул я. «Конечно, на самом деле он мог знать гораздо больше, чем счел нужным вспомнить. Только теперь уж он этого не вспомнит никогда. Стало быть, ценность девицы для нас возрастает. У нее было больше возможностей для наблюдения, чем у него. Если ее история хотя бы отчасти верна, она кое-что видела и слышала в качестве любовницы Уорфилла». «Похоже, что тут она не врала. Уорфилл платил за ее квартиру 2 года. Значит, она действительно может знать куда больше, чем МакКоннелл. Черт, где-то непременно должна быть связь между этим бандитом и кем-то и правдоопасным». Я спросил, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как нечто вроде бы случайное: «А откуда вы знали, что Уорфилл платил за квартиру Беверли Блейн?» Она бросила на меня холодный взгляд и спокойно ответила: «В конце концов, это наша территория, мистер Хелл. Мы стараемся следить за теми, кто может когда-нибудь попасть в сферу наших профессиональных интересов». «Кончайте вешать мне лапшу на уши», — перебил я ее. «А в чем, собственно, дело?» Она пыталась изобразить наивное удивление, но это у нее плохо получалось. «Когда-нибудь может попасть. Это чушь», — сказал я. «Уорфилл именно сейчас и находится в сфере ваших интересов». «Ну да», — кивнула она, — «раз уж мы с вами сотрудничаем в этом деле». Я покачал головой. «Вы уже занимались Уорфиллом до того, как я вышел на сцену, прелесть моя. Иначе и быть не может. Его девица дернулась, когда увидела вас. Она знала, откуда вы». «И еще, мы очень старались отделаться от хвоста, когда ехали на стрельбище. Но к нам его тут же приставили, как только мы оказались в том офисе». Почему вы так решили?»